Глава 8. Почувствовав на своем плече чью-то руку, Лин вздрогнула. Она очнулась от дремоты и посмотрела по сторонам. Рядом стоял Колен с белым, как мел, усталым лицом. Справа от нее спал глубоким сном Жюлиан. Назойливые сигналы разных приборов, голубоватые тени в палате, морозные звездочки на окнах. Эта паршивая история с нападением — еще один кошмар ее жизни. Скривившись, она помассировала затылок. «Который час?» 7 утра. Полицейский поднял с пола фотокарточку и протянул ее Лин. Значит, она уснула с фотографией дочери в руках. С помятого глянцевого снимка ей улыбалась Сара в спортивном костюме и натянутой на лоб шерстяной шапочке в сине-зеленую полоску с большим помпоном. Она растопырила пальцы, изображая знак победы — Ви. Это была ее последняя фотография, которую тогда еще живая дочь отправила в день своего исчезновения, и Жюлиан воспользовался ею, чтобы напечатать 1000 листовок. Лин с горечью убрала снимок в бумажник. «Вставай!» «Пошли!» — сказал Колен, кивнув в сторону двери. «Я провожу тебя на виллу. Хочу убедиться, что там все в порядке, и ты будешь в безопасности». «Нет, лучше я останусь с ним». «Скоро его увезут на новое обследование, которое продлятся несколько часов. Доктор хотел бы, чтобы Жюлиана не слишком волновали перед анализами. Это очень важно. Да и тебе следует немного отдохнуть». «Нет, я все-таки останусь. Подожду возле приемного покоя». Лин печально взглянула на мужа. «Он ее даже не узнал. Свою собственную дочь. Он все забыл». «Как можно позабыть о такой трагедии? Трагедии, которая как кислота буквально разъедает душу». Она нежно поцеловала Жюлиана в лоб. Она очень переживала за мужа, и одновременно в ней бушевала ярость. Кто мог так жестоко напасть на него? И за что? Лин сняла с лежащей на тумбочке связки ключ от дома, тихонько вышла и присоединилась к сыщику, который как мог пытался успокоить ее. Жюлиан получил сильнейший удар по голове. «Не мне тебе рассказывать, что возможна потеря памяти. Во всяком случае, он хотя бы знает, кто он такой. У него не полная амнезия». «Да, но это может тянуться неделями, не оставляя следов, заметных на сканере. Возможно даже, что он не вспомнит некоторых эпизодов своей жизни, что какие-то воспоминания будут безвозвратно потеряны». «Ты прекрасно знаешь, медики всегда очень осторожны в прогнозах и избегают чрезмерного оптимизма». «Я просто умирала от желания рассказать ему о смерти Сары, чтобы спровоцировать что-то вроде эффекта от электрошока. Ужасно видеть его пустую оболочку. Он ведь так бился, ничего не упустил. Что мне делать? Как заставить человека снова вспомнить о тех трагических событиях? Как ему рассказать, что Джинсон сделал с нашей девочкой? Это невозможно описать». Колен только слабо улыбнулся в ответ. «Сейчас, конечно, не самый подходящий момент для возвращения домой. Но тебе станет легче, когда ты ненадолго остановишься. Побудешь в тишине, вдали от гвалта и суматохи столицы. Пусть время делает свое дело. А главное, позволь врачам выполнять свою работу, ладно? Жюлиан выпутается. К нему вернется память, и все будет как прежде. Он здесь, ты в Париже. А что, нормально?» В его голосе прозвучали язвительные нотки. Пока Жюлиана обследовали, Колен оставался рядом с Лин. Когда поздним утром врач встретился с ними, она не узнала почти ничего нового. Теперь предстояло осмыслить результаты, а главное — дать Жюлиану отдохнуть. Дождавшись, когда доктор уйдет, Колен позвенел ключами от ее машины. «Давай, я поеду за тобой. Будь осторожна, ветер разогнал туман, но дует очень сильно». В кабине своего автомобиля Лин вдруг ощутила страшную пустоту. Муж потерял память, лишился всех воспоминаний. Ей были известны механизмы памяти. 6 лет назад она написала роман, на героиню которого, страдающую амнезией, было совершено нападение, и вдобавок ее изнасиловали. Ретроградные амнезии являются последствием физического удара или психологического шока. Для людей с таким недугом езда на велосипеде, пересказ комиксов или перечисление имен президентов республики – детская игра. Зато они практически не могут восстановить в памяти события собственной жизни. Жюльен не вспомнил ее, хотя они знают друг друга уже 20 лет. В его глазах она не заметила даже искорки узнавания, только 2 остывших черных уголька. Если бы она надела белый халат, он принял бы ее за кого-нибудь из медицинского персонала. Незнакомка. Эта мысль была ей невыносима. До какой степени разрушена память ее мужа? Что может случиться, когда он узнает о несчастье, произошедшем с их дочерью? Испытает ли он какие-нибудь чувства? Или воспримет это известие с безразличием? Как если бы ему сообщили о визите во Францию посла Патагонии? Улин перехватило горло, когда в ветровом стекле возник силуэт маяка в Берке, а колеса зашуршали по ведущей к их вилле разбитой дорожке. Городок показался ей каким-то мутантом, опасным существом из страшной сказки. Теперь Лин испытывала нечто худшее, чем банальный ужас. Внутри у нее все сжалось, желудок свело. Так бывало всякий раз, когда она видела, как маяк обшаривает своим лучом черный берег, заглядывает за автофургоны, выхватывает из темноты какие-то крадущиеся вдоль скал тени. Лин не покидала впечатление, будто этот город стал каким-то паразитом, угнездившимся в ней, разросшимся и отложившим свои мерзкие яйца. Она явственно увидела поднявшуюся изнутри к ее горлу черную руку Нила Миррора, и ее затошнило. Песчаные змеи ползали по асфальту, свивались клубком в выбоинах. Дюны все теснее подступали к Лин, словно хотели ее задушить, похоронить в своих складках. И этот вечный песок, словно вырвавшийся из адской печи. Лин бросила взгляд в зеркало заднего вида, чтобы убедиться, что Колен все так же едет за ней. Ближайший сосед живет больше, чем в 300 метрах, так что кричи, не кричи, никто не услышит. Перед дарящей вдохновение дорога заканчивалась тупиком. Жюльен не загнал в гараж свой внедорожник, что для него, маниакально любящего порядок, было нехарактерно. Лин припарковалась возле машины мужа и вышла, поплотнее запахнув пальто. Колен поставил свой автомобиль рядом и, сгибаясь под порывами ветра, помог ей донести чемоданы. Обломки ракушек, мелкие камешки и все, что веками разъедала эрозия, градом хлестали по рейкам ставней, выводя барабанную дробь, напоминающую стук дождя по крыше. Дыхание моря отдавало насыщенным запахом соли и водорослей. Заблудившиеся волны с влажным хрипом яростно набрасывались на естественное течение Ати. Звуки, запахи. Лин уже ощущала прилив дурных воспоминаний. Она поспешно взбежала по ступеням из тикового дерева, попыталась вставить ключ в замочную скважину, но не смогла. Вот черт, похоже, он сменил замок. Наверняка из-за взлома. Я сообразила прихватить с тумбочки его ключ. Сейчас попробую. Она порылась в кармане, подышала на замерзшие ладони и сделала вторую попытку. Сработало. В тот момент, когда она открыла дверь, раздались 5 тревожных сигналов. Потом мощная сирена буквально оглушила ее. Лин прижала к ушам ладони и тут увидела утыканную кнопками белую панель. Экран требовал ввести код. Она набрала 4-5 комбинаций и вышла из дома. Мощность звука была такова, что оставаться внутри не представлялось возможным. Они с Коленом, который как раз закончил телефонный разговор, укрылись в его машине. «Я позвонил по номеру, указанному на корпусе сигнализации. Парень из охранного агентства уже был в курсе. Он подъедет через 10 минут». Чтобы включить обогрев, полицейский завел двигатель. «А пока, что касается расследования. «Мы запросили оператора связи твоего мужа и внимательно изучили присланную им выписку за последний месяц. Сказать особенно нечего, но есть один странный звонок, сделанный в прошлую пятницу». Жюлиан позвонил психиатру в Реймс, а потом стер звонок из архива. Вот почему вначале у нас ничего не было. «Психиатру? В Реймс?» «Да, мне удалось до него дозвониться. Его зовут Джон Бартоломеус. Он сообщил мне единственное, что ему известно. Жюлиан хотел записаться на консультацию на сегодняшнее утро, но не пришел, и поэтому...» «Жюлиан? К психиатру?» «Хорошо, допустим, но почему он записался так заранее?» «Ты права, учитывая расстояние, я сомневаюсь, что твой муж договаривался о консультации по поводу психологической проблемы. Но Бартоломеус также является психиатрическим экспертом при суде. Случается, он даже разъезжает по всей Франции. Я на всякий случай спросил, не работает ли он по делу Дженнисона. Оказалось, что нет. Однако тут есть одна заковыка, в которой стоит разобраться. Я этим займусь». Сигнализация продолжала завывать. Лин задумалась, для чего она им вообще нужна. Здесь, на этом пустынном берегу, сирену все равно никто не услышит, а за 10 минут может много чего случиться. Наконец прибыл парень из охранного агентства. Колен предъявил полицейское удостоверение. Лин сообщила, что является владелицей виллы, показав доказательства удостоверения личности, и добавила, что ее муж в настоящее время отсутствует. Но в подробности не вдавалась. Техник оказался не слишком дотошным. Меньше чем через минуту он положил конец невыносимому вою сирены. Лин и Колен смогли войти в дом. Она отряхнула засыпанную песком одежду. «Как давно здесь сигнализация?» «Специалисты агентства установили ее около 2 месяцев назад, после кражи со взломом. Дорогущая. Все входы снабжены датчиками. Невозможно попасть вовнутрь, чтобы система не сработала. Сейчас я дам вам новый код для ее включения и выключения. 2882». Лин записала цифры в телефон. «А зачем новый код?» «Вы что, должны менять его при каждом проникновении?» «Нет, это по просьбе владельца виллы после событий вчерашней ночи». «А что произошло вчера ночью?» «Сработала сигнализация примерно в 1:00. Я моментально позвонил на мобильный к месье Моргану. Он ответил и сообщил, что сигнализация сработала, когда он вошел. Я спросил его имя и пароль, как полагается в таких случаях, но он сказал, что не помнит ни кода дезактивации, ни пароля. Его слова прозвучали как-то игриво». «Он выпил?» «Да, и немало. Тогда я приехал, чтобы убедиться, что все в порядке». Нахмурившись, Колен взялся за блокнот. Лин зябко потирала плечи. В доме было тепло, но она никак не могла согреться. Странные события следовали одно за другим быстрее, чем в ее триллерах. «И что, так и оказалось? Никаких неприятностей?» «Да, мсье Морган явно вернулся из бара в Берке. Двери были сохранны, я обошел объект, никаких нарушений. Мсье Морган попросил, чтобы я изменил код и продиктовал мне цифры. 2882. Потом с большим трудом подписал документ, и я уехал. Хотите, чтобы я проверил дом?» «Да нет, все будет в порядке». Получив подпись Лин на протоколе вторжения, специалист объяснил ей, как работает сигнализация. Когда он уже садился в машину, романистка подбежала к нему и спросила: «Кстати, а какой пароль он должен был сказать вам по телефону?» «Сара, детка». «Он такой и оставил. Вы должны будете назвать нам его, если возникнут проблемы». Когда он уехал, Лин, прищурившись, посмотрела вокруг. Песок искрился и слетал с дюн, словно горсть золотой пыли от дыхания какого-то гиганта. Она вернулась в дом и заперла дверь на 2 оборота. Колен тем временем быстро обошел помещение 1-го этажа. «На первый взгляд, все в порядке. Хорошо бы ты загнала машины в гараж, если завтра хочешь нормально уехать». Что за наказание этот песок? Даже будь у меня деньги, я только из-за него никогда не купил бы твой дом. В любом случае, дарящее вдохновение не продается. Ладно, загляну в морозильник. Там наверняка завалялась пицца. Сойдет? Отлично. Комнаты показались Колену слишком большими и пустыми по сравнению с его квартирой. По едва уловимым штрихам угадывалось присутствие Жулиана. Оставленная на кресле куртка, пара ботинок на ковре. Его сваленные кучей на столе видеодиски с записями танцовщицы фламенко Сары Барас. Но никакого хаоса, никакого беспорядка, как могла бы ожидать Лин. Она осознала, насколько чужой стало для нее теперь дарящее вдохновение. Этот дом, который столько дал ей и столько отнял. Разогрев пиццу в микроволновке, она вернулась к Колену. Он читал инструкцию к охранной системе и поочередно нажимал на кнопки. Лин протянула ему тарелку. «Оставь, я потом сама этим займусь». «Я хочу быть уверен, что ты в безопасности». «Не беспокойся. Замки сменили, да к тому же есть эта жуткая сирена. Она спугнет даже глухого». Они перекусили в благодатной тишине. Лин вернулась к себе домой на эту великолепную виллу, которую у нее больше не получалось полюбить. «Спасибо, Колен. Спасибо за все». «Да не за что. Знаешь, отпуск еще только начался, а я уже скучаю». «А, так ты...» «Да все в порядке. Я поеду к родителям не раньше 30-го, на Новый год. Я уже думал, чем мне занять время. Я не намерен оставлять это нападение безнаказанным». Лин улыбнулась. Надо быть слепой, чтобы не заметить, что Колен только о ней и мечтает, с тех самых пор, как появился у них в доме после исчезновения Сары. Однажды ночью Лин отдалась ему. Просто от отчаяния. А потом, когда сообщила, что уезжает в Париж и больше не вернется в этот дом, она прочла грусть в его глазах. В столице она пропадала отвитом аэтерном. Пусть в Беркелин находилась в объятиях Жулиана, но она была здесь, досягаемая, хотя бы в мечтах. Лин хотела прервать возникшую между ними легкую неловкость. Она направилась к библиотеке, нескольким каменным нишам в глубине гостиной. В светлое время, когда солнце выглядывало из-за облаков, через широкое окно слева можно было видеть часть залива и серое переливчатое море. Лин нажала на кнопку, открывающую все ставни, и осмотрела стеллажи. «Я сохранила по 4 экземпляра всех своих романов. Теперь осталось по 3. Я думаю, Жулиан прав. Сюда кто-то приходил». Колен взял в руки рамку, стоящую на полке. Фотография Жулиана в желтой непромокаемой рыбачьей куртке и резиновых сапогах. Собирает мидии. «А может, это Жулиан их переставил? Что, если он захотел перечитать твои книги?» «Тут не только нападение, Колен. Происходят странные вещи. Жулиан повсюду использовал пароль «Сара Детка» на компьютере, в своих интернет-аккаунтах. Не мог он, даже выпив, его забыть. Ведь так он называл нашу дочь. Как могло случиться, что он не сумел вспомнить код сигнализации?» «Ну, алкоголь способен играть с людьми злые шутки. Я думаю, ты не понимаешь, до какой степени Жулиан был не в себе». Колен поставил рамку на место и взглянул на часы. 15 часов. Мне пора. Я не спал со вчерашнего дня. У моей кошки закончилась еда, а когда ей нечего есть, она безобразничает. Может, это что-то вроде приступов ревности, не знаю. Надо бы проконсультироваться с ветеринаром». Он взял со столика ключи от внедорожника. «Только прежде давай загоним машины». По лестнице в конце коридора Лин спустилась в подвал и подняла гаражные ворота. Колен завел внедорожник Жулиана и поставил его возле велосипедов. Лин маневрировала на своей маленькой городской машинке. Когда оба автомобиля оказались под крышей, она заперла гараж. Поднявшись по лестнице, она обернулась. Колена не было. «Колен!» Никакого ответа. Она спустилась на одну ступеньку. «Колен!» «Я здесь! Я... Посмотри-ка! Я кое-что нашел!» Сказано это было очень серьезным тоном. Лин ощутила, как в ней растет беспокойство. Что еще он ей сообщит? Какую очередную странность он заметил? Его взлохмаченная и слегка поредевшая шевелюра появилась над открытым багажником внедорожника. С сосредоточенным лицом Колен что-то фотографировал на телефон. «Я решил заглянуть в багажник. Так, на всякий случай». Романистка подошла и тут же в ужасе зажала рот ладонями. Она увидела на внутренней металлической части багажника кое-как процарапанные ногтями окровавленные буквы. «Кто-то скребся там внутри. Кто-то во что бы ты ни стало хотел выбраться». Кровавые буквы складывались в слово, и это слово обрушилось на рассудок Лин, как удар дубиной. «Жива!»